«Я же говорил, что это не первая наша миссия», — напомнил он недавнюю перепалку. «Какаши один из лучших джонинов во всем мире, а Наруто начал ходить на миссии, когда мы еще только-только учились правильно читать и писать, так что у этих ребяток большой опыт, не пропадут». Учиха могла завидовать уверенности своего соклановца, но сейчас не это ее волновало. «Неужели они настолько сильны?» — Ами поразилась услышанному. «Да». Но тут сильный удар запустил Учиху в ближайшее дерево, которое разломалось, замуровав брюнета. Девушка испугалась, но быстро среагировала, набив серию печатей. Футон, порыв. Ами запустила мощной волной одного из монстров в дерево, дабы выиграть время, чтобы помочь Саске. Ами, беги. Но тот уже создал чидари, с помощью которого высвободился из-под завала, затем понесся на монстра. Однако тот просто уклонился и схватил его за горло. От Каха отпусти тампон переросток. Брюнет бил его ногами, дабы освободиться, но противнику было все равно на его атаки, он уже занес руку для удара. Дерьмо. Но тут голова монстра отлетает куда подальше, охватка ослабляется, позволяя Учихе встать на ровную землю. Фух, спасибо. Но тут монстр падает прямо на везунчика. МММ, все с тобой ясно, мало того, что некрофил, так еще и пассив. «Да ты уникум, братан. Наруто был бы не Наруто, если бы не постебался в такой ситуации. Да пошел ты». Саске пытался скинуть тушу, но у него это никак не получалось. «Пусти меня, гад». Ами брыкалась в лапах монстра, что схватил ее в крепкую хватку, намереваясь раздавить. Ах, девушка стала задыхаться, ребра вот-вот должны были треснуть, а затем и вовсе сломаться. «Ой, зря ты это сделала, мумия». Но Узумаки ничего не предпринимал, лишь начал выжидать нужного момента. «Не беспокойся, скоро все кончится». Быстрая серия печатей. Фуинджуцу. Внутренний взрыв. Три клона Наруто в ту же секунду оказались возле противников и поставили на них какие-то метки, парализовывая оставшихся монстров, а настоящий быстро подпрыгнул и забрал девушку из лап твари. Монстры же просто взорвались через секунду. «Как ты?» Учиха была поражена, она шокированно смотрела на то место, где сейчас валялись ошметки этих тварей. Просто. Панк опустил Учиху на землю. 5 минут назад. Отлично. Парень встал, как вкопанный, не имея возможности пошевелиться, а все вокруг стало похоже на сон наркомана в действительности, помноженным на безумие, вперемешку с пирожками мамы Джун. «Попался, как ты теперь запоешь?» Голос Таюи был полон сарказма, хотя сама она тяжело дышала, ибо она не привыкла к таким быстрым действиям. «Кью, посылай чакру». Наруто принял план в действие, так как прекрасно знал, как бороться с мастерами гендзюцу. Именно поэтому он и выбрал Таюю, ведь Кьюби всегда может сделать своего рода разряд. «Окей». Лис подал чакру, освобождая друга из темницы, под названием «Мечта наркомана». Таюя в этот момент подбиралась сзади, чтобы атаковать Панка со спины. Он это чувствовал, поэтому продолжал делать вид, что находится в ее власти. Замах, и Узумаки ловит руку девушки, а потом подмигивает ей. Фуинджуцу. Паралич. Блондин нанес метку на девушку, и та полностью потеряла контроль над телом, упав на землю. «Как ты?» Таюя была в шоке, еще никто не вырывался из-под ее гендзюцу, даже тем же Учихам это не всегда удавалось, что тут говорить о жалком генине. Секрет фирмы. Парень ударил девушку по голове, и та отключилась, затем создал клонов, чтобы разобраться с ее зверушками. Те дождались, пока оригинал запечатает тело в свиток. «Идем, сейчас». Как-то так, Наруто закончил рассказ. «Так, а теперь нужна помощь». Какаши приземлился с Пакурой возле ребят, кидая в центр толпы. «Неважно, что будем с ними делать, в живых их оставлять нельзя». Сенси был хладнокровен. «Допрашивать смысла нет, мы и так знаем, кто их послал. Я хочу поговорить с ними, свяжите их, а потом я устрою допрос». Джин Чуики злобно оскалился, распаковывая девушку из свитка. Ами поражалась хладнокровию парня и учителя, но все забыли про Саске. «Эй, стяните с меня эту хреновину». Спустя 30 минут. «Эй, Люся, дорогая, просыпайся». Наруто заехал по морде Таю и с ноги смачной оплеухой, от которой девушка тут же очнулась, но красный след давал о себе знать. Ах, девушку сплюнула кровь, злобно смотря на урода, что посмел ее ударить. «Мы ничего не скажем». Сразу начала она идти в атаку, пытаясь вырваться из оков, дабы проучить мерзавца. «Так, хорошо, обрисую ситуацию, вы мне говорите, что вам известно, а я оставлю вас такими же красавицами, идет». Наруто достал скальпель и приставил его к щеке девушки, немного пуская кровь, но тут последовал плевок в лицо. «Значит, по-плохому. Саске, уйдите сами отсюда, вам не нужно этого видеть». Учиха не хотела уходить, но брюнет все же увел девушку. «Поехали». Наруто вонзил скальпель прямо в ногу пленницы, отчего та вскрикнула, но все же стиснула зубы, продолжая играть в гляделки. Панку начал нравиться такой расклад, он стал крутить лезвие, вызывая приступы боли, а когда задевал нерв, то мордашка красновласки излучала множество эмоций и слов, которые она хочет высказать мучителю, но когда это останавливалось, то на лице было облегчение. Нога стала истерично биться в конвульсиях, после нескольких заходов, да и сама девушка покрылась потом и тяжело дышала, однако старалась стерпеть боль. Уверен, что это того стоит. Какаши находился рядом и наблюдал за происходящим, но его фразу проигнорировали. «Я повторю еще раз, кто в сговоре с Хокаге, как он вышел на вас?» Лезвие зашло еще глубже в ногу, оттуда уже вовсю сочилась кровь, а дырка была внушительных размеров, и если ту не залечить, то пленница может умереть через несколько минут. «Мы тебе ничего не скажем». В разговор включилась Пакура, которая очнулась несколько секунд назад, но старалась не подавать виду, однако не могла стерпеть такие мучения подруги. «О, проснулась». Наруто распечатал из ручной печати плоскогубцы. «Ах да, забыл упомянуть, что на каждом запястье нашего героя есть татуировки с печатями, где он носит всякое барахло». Он резко подскочил ко второй пленнице, открыл ей рот и вырвал оттуда зуб. Кровь сразу полилась ручьем, а девушка завопила, пытаясь унять боль. «Может, ты мне скажешь?» Наруто показал, что если не заговорит, то он и второй зуб вырвет. «Да пошел ты!» Девушка харкнула кровью в лицо блондина, но парня это только раззадорило. «Да че ж вы как верблюды харкаетесь?» Панк распечатал пилу, показательно уколов палец, как бы чисто случайно, несколько капель тут же упало с пальца, но рана быстро затянулась. «Хорошо, если не скажите, что я хочу знать, буду расчленять вас. Ты этого не сделаешь». Девушек охватил страх, они нужны ему живым, они это знали, но сейчас у них закралась тень сомнения. «Ладно». Наруто присел на корточки и стал возить пилой по ноге Таюи, штанина уже была разрезана, а когда красновласка закричала и из раны тут же хлынула кровь, то вторая сдалась под таким напором. «Хорошо, хорошо, стой». Пакура не могла позволить такому случиться, она часто дышала и теперь уже смотрела с мольбой на садиста. «Нас прислал Кадзекаге, по просьбе Хокаге, было сказано, если мы не справимся, то в деревне вас ждет сюрприз. Больше не знаем, честно», быстро проговорила Зеленовласка, надеясь, что теперь он их отпустит, ведь Таюи надо срочно перевязать раны. «Вот и умницы». Девушки выдохнули точно так же, как и Какаши, ведь он почти поверил, что блондин сделает это, хотя по взгляду парня он сам сомневался в своей уверенности. «Ты нас убьешь?» Таюя уже всего ожидала, все ее тело схватывали судороги, а нога, над которой порхал парень, жутко болела и требовала медицинского вмешательства, иначе ампутация, или, того хуже, смерть. «Нет». Хатаки был в шоке, как и девушки. «Вы будете на меня работать». Наруто развязал девушек, но те никак не торопились бежать, так как знали, что далеко не уйдут. «С чего это?» Пакура не этого ожидала, однако время нужно потянуть, чтобы они смогли сбежать в нужный момент. «Жить хотите?» Узумаки приподнял бровь, смотря на пилу, потом резко переведя взгляд на девушек, отчего тех передернуло. «С чего мы должны тебе верить?» Зеленоволосая искала подвох, моля о том, чтобы это не было прелюдией к следующим пыткам. «Я повторю еще раз, но и поясню». Он снова присел на корточки, пробежавшись глазами по пленницам. «Если вы, сучки, не будете работать на меня, я каждую из вас выпотрошу, как свинок, но нет, вы не умрете, перед этим я вколю вам стероиды и смертельную дозу адреналина, чтобы вы не сдохли от потери крови, вы будете видеть, как все ваши органы свисают наружу, но это не самое веселое, затем я поставлю на вас печати, чтобы боль была в три раза сильнее, когда вас обнаружат животные и начнут поедать изнутри, а вы будете смотреть на то, как вас пожирают крысы, ползучие твари, ну а если повезет, то и волки, при этом ничего вы сделать не сможете». Он оскалился, отчего девушки еще больше напряглись. «Но если будете работать на меня, то в будущем сможете стать, например, моей личной охраной и моими шлюхами, возможно даже разбогатеете, Вашей задачей будет докладывать мне обо всем, что вам предложат, о ваших заданиях, находках. Взамен, я оставлю вас в живых и всю часть ваших прибыльных дел будет у вас. Также, я буду давать вам особые задания, где вы сможете подзаработать. Но если вы предадите меня, я вас найду, и будет плохо, и да, это серьезно, будет в разы хуже, чем я рассказал. Наруто приставил пилу к горлу Покуры, отчего та сжалась еще сильнее. Ну что, усекли? Да-да. Девушки поникли, их охватил животный страх, при виде этого парня, который казался им сущим дьяволом. Сейчас единственное, что было важно, включить инстинкт самосохранения. Вот и умницы. Он снова запечатал инструмент, при этом начал лечить Таю, чтобы та не померла от ранений. Отныне вы мертвы для Конохи и Суны. И да, вы идете с нами. Спустя два дня, вот и тайный вход в деревню. Покура показала проход, ведущий прямо в Суну, где они могут не бояться того, что их встретит до зубов вооруженная охрана. Молодец. Команда, мы в деревне. Глава 13, третья сторона. Глава 13, третья сторона. Молодец. Команда, мы в деревне. Узумаки стоял прямо перед входом в некую пещеру, которая проходила насквозь защитные стены Суны. Наруто-сан, что мы ищем? Возможно, я могу подсказать. Покура склонила колено перед панком, находясь сбоку, что сильно не понравилось Ами, однако та не подала виду. Пока ничего, сейчас все мы отправляемся в отель, будем действовать ночью, поэтому советую выспаться, потому что ночка будет жаркой. Искрометный взгляд на грудь зеленоволосой, которая хорошо открывалась под заданным углом, что тоже не ушло от взгляда Учихи, но терпение пока выигрывало. В смысле, Какаши не понравилась эта фраза, он думал начать разработку плана по возвращению в листы начала операции, а также о том, как бы предупредить Джираю и остальных. Что ты задумал? Ничего особенного, но если судить о том, что сказала Покура, то нас ждет сюрприз, а это значит лишь одно. Парень обвел всех взглядом. Когда мы справимся с заданием, то старик точно нас раскроет и начнет копать под альянс. Поэтому нужно действовать беспромедлительно. Подытожил Наруто все аспекты той ситуации, в которой они оказались. Тогда что ты хочешь учудить? Хатаки хотел вывести парня на чистую воду, так как его сумасбродное поведение может поставить всех в очень большую опасность. Какаши, давай потом поговорим. Блондин показал глазами, что не стоит заводить разговор именно в таком месте, ибо это чревато последствиями. Хорошо. Копирующий понял, что они будут разрабатывать план позже, сейчас же у них другая задача. Отлично, отправляемся. Панк вошел в пещеру первый, за ним тут же двинулись остальные, так как Хатаки смирился с участью Торшера. Суна. Каждый шел со своими мыслями, но никто не решался их озвучивать. Тем временем команда уже пришла в гостиницу и сняла два номера, по три человека. Пока команда поднималась по лестнице, то Покура подошла сзади и приобняла руку Наруто, что, естественно, не понравилось Ами, и нервишки дали о себе знать. Наруто. Девушка была зла, она тут же окликнула Панка, тот и повернуться не успел. Нужно поговорить. Девушка схватила парня за руку и отвела в другой коридор. Хаэм. Зеленовласка лишь улыбнулась такому раскладу, думая о чем-то своем. Да, что такое? Джинчурике не понравилось такое поведение на задании, это могло вызвать ненужное внимание, и повезет, если их заметит гражданский, а не шиноби. Зачем ты взял этих шкур с собой? Брюнетка уже кипела, она все прекрасно понимала, но гормоны давали о себе знать. Уууу, ревность. Прощай, мой друг, мы. Кьюби уже подготовил шуточки, только и успевай в блокнот записывать. Даже не думай. Друг предупредил Лиса, что он тоже сможет потом как-нибудь отыграться, и, вроде как, подействовало. Успокойся, если она хочет почувствовать себя значимой, то пускай, мне нужны верные собачки. Панк тут же врубил стратега, дабы грамотно выкрутиться из ситуации, да и это являлось правдой, поэтому выдумывать не приходилось. Мне они не нравятся, избавься от них. Учиха была серьезно настроена, а ее решимости можно было позавидовать, но Наруто был бы не Наруто, если бы не выкрутился. Ами, послушай, блондина перебили строгим голосом, означающим, что сейчас слово не за ним, а может и не выкрутится. Нет, она ткнула ему пальцем в грудь, однако голоса не повышала, чтобы не спалить конспирацию, со стороны выглядит комично. Это ты послушай, ты сейчас же избавишься от них. Брюнетка тут же активировала шаринган, показывая всю серьезность своих слов, Но тут Наруто прижал ее к стенке и схватил руки, смотря на нее злобным взглядом. Ами даже испугалась, ведь он никогда себе такого не позволял. «Послушай меня, дорогая». Голос был низким и дрожал, показывая, насколько он злится. Узумаки взглянул на нее так, как никогда не смотрел, с презрением. «Выруби дуру и расцени наши шансы, наш альянс и так маленький, я не настолько сильный, как мне того хотелось, ну а ты и подавно». Он ослабил хватку, дабы собеседнице не было больно, однако девушка уже дрожала от того, какая жуткая аура исходила от парня. «Да, в наших рядах только исключительные шиноби, но против целой деревни. Хах, да мы жидко так обосремся. Нам нужна армия, чем я и занимаюсь, а ты мне сейчас мешаешь. Если ты не решение, то проблема, поэтому или прекращай, или прямо сейчас отправляйся домой». Это было сказано грубо и прямо, без единой эмоции. Учиха впервые видела его таким, казалось, что перед ней совсем другой человек, которого она никогда не знала. «Но если ты доверяешь мне и понимаешь всю масштабность происходящего, то ты должна успокоиться и поцеловать меня, выбор за тобой». Панк был серьезен, он действительно поставил ей ультиматум, от которого зависит их будущее, как пары и как соратников. Она недолго сомневалась, однако когда целовала его, то все еще дрожало и в ее глазах был страх. «Вот и умница». Наруто отпустил девушку, а сам направился в сторону своего номера. Он даже не посмотрел на нее, ибо сейчас это были не игры, а серьезная операция, от которой зависит много чего. «Иди в номер и ложись спать, ночка будет тяжелой». Он проговорил это, находясь спиной к собеседнице. Та лишь стояла, опустив голову, еле-еле сдерживая слезы. На душе сейчас было крайне паршиво. Она понимала, что ведет себя, как дура, но ничего не могла с этим поделать, сердцу не прикажешь. «Идешь?» Парень встал на перекрестке коридоров, зовя девушку. Та оттолкнулась от стенки и пошла в номер, опустив голову. Ей было стыдно и ужасно обидно одновременно. «Эх, кажется, я переборщил, надо бы извиниться», — подумал Джин Чурики, смотря на плоды своих трудов. «Так, как ты любишь», — пошутил Лис, хотя ему было жалко девочку, не заслужила она таких слов. «Хах, нет, рано так извиняться». Девушка врезалась в стоявшего парня и вздрогнула. «Прости», — она сказала это нервным голосом, боясь поднять взгляд на Панка, так как сейчас он был сам на себя не похож. «Ами». Парень взялся за ее подбородок и ту передернула. Она боялась, что сейчас будет что-то ужасное, но тот просто выдохнул, смотря на ее с нежностью. «Ты ведь не глупая, сама все понимаешь, если начнется резня, то я хочу быть уверен, что ты не пострадаешь, а для этого нужны воины». Тут он прикоснулся к ее лбу своим, смотря прямо в глаза, которые намокли из-за слез. «Куда мы денемся друг от друга?» Он аккуратно прикоснулся к ее губам, постепенно углубляя поцелуй. Девушка сначала боялась, но потом быстро пришла в себя и обвила его шею руками, прижимаясь сильнее, делая поцелуй куда более страстным, отчего тут же была прижата к стенке, но в этот раз приятно. Ребята начали заводиться и забываться, пока не услышали, что кто-то поднимается по лестнице, поэтому тут же отодвинулись друг от друга. «Я все понимаю, прости, что сомневалась». Учиха улыбнулась и пошла к себе в номер, а вот Узумаки последовал в туалет, находясь в хорошем расположении духа. Уборная в гостинице была общей, что немного заставило удивиться нашего блондина, однако тот просто прошел внутрь для того, чтобы сделать свои грязные делишки, но как только тот открыл кабинку, то обнаружил довольно веселую картину. «А-а-а-а!» — закричала девушка, которая находилась, как раз таки, в этой самой кабинке. «Пакура, мать твою за ногу, закрываться нужно». При все при этом парень не вышел из туалета, не закрыл дверцу, и даже не соизволил отвернуться, продолжая наблюдение. «Ну и что вы тут стоите?» — прикрывала песчаная все свои сокровенные места, делая вид комичным. «Видок по нраву, хоть и специфичный, но по нраву», — ответил Панк, немного наклонив голову в бок, пытаясь оценить взглядом достоинство. «Да», — подняла одну бровь девушка, все так же продолжая закрываться. «И что же вы хотите?» — немного грубым тоном ответила та, сверля парня взглядом. «Хаем», — почесал воображаемую бороду парень, прикидывая варианты в голове, но решил дать все бразды правления собеседнице. «А ты удиви меня». У блондина загорелись глаза, а на лице появилась похотливая улыбка. «Что ж, закройте дверь». Джин Чурики закрыл дверь в уборную, а затем облокотился о стену, скрещивая руки на груди, ожидая представления. Ну смотрите, Покура начала медленно стягивать с себя штаны, при этом смотря парню прямо в глаза, девушка специально делала это не торопясь, чтобы уловить каждую реакцию наблюдателя, но вот, когда уже штаны были сняты, то соблазнительница встала со стульчика, повернулась к Наруто своей «я», фьюиши задницей, при этом выгибаясь как кошка, чтобы блондин смог рассмотреть все, что его интересовало, и это ему удалось. Колечко ануса и пизденка имели шикарный угол обзора. Блудница не торопилась со своими движениями, двигая своими бедрами вправо-влево, опустив крышку унитаза. Девушка резко вскинула голову наверх, повернула голову на Наруто, чтобы заметить именно то, что ее интересовало, а именно дружка, который уже искал путь на волю. Повернувшись к нему лицом и сев обратно на крышку, девушка сдвинула ноги, чтобы немного поиграть с ее начальником. Панк уже хотел наброситься на девушку, но та лишь показала пальцем, что он будет только смотреть. Затем она подняла свою майку, обнажая одну из близняшек, продолжая играться со зрителем, не раскрывая всех карт сразу. А Узумаки, тем временем, уже думал о том, чтобы отодрать ее прямо на этом полу, но продолжал держаться. Пока мысли парня были затуманены, песчаное начало массировать свою грудь, уделяя особое внимание соску, а вторая руку отправилась вниз по животу, начиная немного надавливать и гладить лобок, но затем ножки медленно начали раздвигаться, являя Наруто самый прекрасный вид, который только может быть на этой земле. Два аккуратных пальчика раздвинули половые губки, освобождая клитор, который девушка начала потихоньку массировать. В комнате с каждой секундой становилось все жарче и жарче, поэтому Наруто иногда отодвигал ворот футболки, но глаз не смыкал, продолжая смотреть на шоу, а Покура, уже полностью забывшись, освободила свою вторую грудь, начиная ее сильно сжимать. Второй же рукой она, все так же, игралась со своим клитором, но тут, не выдержав возбуждения, просто засунула два пальца во влагалище, начиная медленно двигать ими взад-вперед, доставляя себе удовольствие. От наслаждения блудница откинула голову назад, после чего послышались глухие вздохи, ахи и охи. Панк же не моргал, не желая пропустить ни одну сцену из этой пьесы, но вот девушка ускорила темп, стала ерзать, сама уже двигаясь взад-вперед, вводя в свою подружайку уже третий палец, отчего, уже ничего не скрывая, начала стонать, как последняя шлюшка из немецкой постановки. Еще миг, и движения становятся сильными, резкими, быстрыми, беспорядочными. Секундой девушка просто останавливается, заливая комнату собственным криком и запахом наслаждения, даже не подозревая о том, что готов сделать с этой грязной девчонкой Узумаки, но отдышавшись, та встает и направляется к парню. «Хотите так же?» — томным голосом, прямо в ухо, спросила песчаная и, не дожидаясь ответа, схватила член парня, торчавший через ткань, при этом расстегивая джинсы. Мгновение, и мистер Паддингтон на свободе, весь раскаленный, красный от перевозбуждения. Покура заметила, что его член начал немного подтекать, поэтому резко схватила его и начала медленно водить по нему своими аккуратными пальчиками, но, поддавшись возбуждению, не выдержала и заключила парня в страстный поцелуй. Второй же рукой девушка начала массировать яички парня, совершенно не стесняясь того, что он младше нее. Движения ускорились, и вот Наруто начал потихоньку стонать, миг, и из паренька вытекает мазик, а сам виновник продолжает часто дышать. «Вам понравилось, Наруто сама, комната девочек, спустя 10 минут, так ты его тёлка». Покура зашла в комнату и сразу присела проверять свое снаряжение, при этом лицо было немного красным, губы припухлые, а вид уж очень довольный. «Да и что, Ами не понравился такой тон, да и эта девка ей ужасно не нравилась, но раз Наруто приказал, то тут ничего не попишешь». «Да так», песчаная улыбнулась, вспоминая недавние события. «Классный парень у тебя, я б его, еще слово, и ты труп». Брюнетка активировала шаринган, вставая в боевую стойку, приказ приказом, но случайных эксцессов никто не отменял, она ведь могла просто случайно выпасть из окна. «Тише, тише, я же просто фантазирую, сейчас он мне не интересен, но через пару лет, ух, я думаю, крутой мужичок выйдет», запрокинула голову Нукиненко, все так же продолжая проверять снаряжение. «Хм, но вот старуха, как ты, ему уже будет не нужна», съязвила Учиха, а Зеленовласка, тем временем, впала в ступор от такого заявления, что не могло не порадовать брюнетку. «А ну как, повтори, соска». Песчаная даже вскочила, настолько сильно ее задели эти слова. Пота скучная, старуха. Ами специально проговорила первое слово так, чтобы было два в одном, так сказать, а вот второй было произнесено с чувством, толком и расстановкой. Да я тебя. Вокруг песчаной появились паровые шары, которые уже готовились отправить наглую сучку на тот свет. А ну успокоились, обе. Тайя призвала своих слуг, которые тут же приставили к каждой девушке орудие. Слушайте меня, за-е-ба-ли. У третьей девушки в этой комнате уже выступили вены на висках. Ферштейн, девушки, сверля друг друга взглядами, кивнули, хоть и нехотя, после чего Тайя развеяла своих слуг. Мы еще не закончили. Обратно села на кровать Пакура, продолжая перебирать снаряжение. Пф. Грозные взгляды снова пересеклись, но открытого конфликта не продолжилось. Комната парней. Спустя несколько минут. Какаши. Наруто зашел в мужской арендованный номер и огляделся. А где Саске? Не обнаружил он третью персону. Тайя уже забрала его. Улыбнулся глазом Хатаке, на секунду посмотрев на собеседника, но затем снова уставился в свою любимую книгу, пока Узумаки распечатал и распаковал все, что ему было нужно, после чего сел на кровать, напротив учителя. Нужно поговорить. Узумаки стал складывать печати. Фуинджуцу. Барьер. Возник купол, который не пропускает звуки, а это значит, что их не смогут подслушать. Хатаке хлопнул книжкой и убрал ее в подсумок. Они не стали снимать снаряжение, так как атака может произойти в любую секунду. Наруто, зачем нам нужен Джинчурики Шукаку? Седовласый задал интересующий его вопрос. Я хочу привлечь его на нашу сторону. За ним все равно будут охотиться, так что, лучше сразу собрать всех под одной крышей, да и боевая мощь усилится. Ответил блондин, говоря лишь 50% правды. Ясно, но меня мучает то, что ты хочешь начать действовать так быстро, при этом рассекречивая абсолютно всех. Какаши также думал о том, что прятаться уже нет смысла, но это не значит, что нужно начинать прямой военный конфликт. Пойми, нам нужно действовать, сейчас нужно думать на 3 хода вперед, иначе план провалится. После возвращения в деревню нужно будет связаться с Джирой, чтобы он приволок кавалерию, разъяснил все Узумаки. К тому же есть некий план, на мой взгляд это безрассудно, мы можем сбежать к Джирае, оставив в Конохе наших для дальнейшего шпионажа, мы пока не готовы к открытому конфликту, продумывал все собачник, расценивая шансы Альянса. Ты думаешь, старикашка ни о чем не догадался? Панк был удивлен тупости Джонина. Мы и так сидим на жопе ровно несколько лет, пора хватать гада за яйца, а сейчас самая лучшая возможность, другого случая уже не представится. Чуть ли не на крик срывался парень. Не знаю, Наруто, на мой взгляд нужно действовать осторожнее, но и твои слова не лишены смысла. Хатаке выключил лампу на прикроватной тумбочке. Ладно, я, пожалуй, вздремну. Пепельный прилег и собрался засыпать. Утро вечера мудренее, но твой план по однохвостому я, все же, поддерживаю, нам нужна такая сила. Узумаки же ничего не ответил, да и это не нужно было. Он просто сложил печать концентрации. Кай, прошептал Наруто и отвернулся к стенке, выключая свет в комнате, дабы вздремнуть. Через несколько часов вернулся Саске, весь довольный. Он было хотел начать разговор, но заметил, как все спят, поэтому последовал тому же примеру. Ами. Брюнетка лежала на кровати и никак не могла уснуть. Настолько случай в коридор вывел ее из душевного равновесия, она просто сверлила взглядом потолок, пытаясь осознать происходящее. Наруто был сам не свой, его взгляд был, как у убийцы, который придушит меня без зазрения совести. На секунду я подумала, что он действительно вот-вот убьет меня. Неужели это его истинная натура? Это не было похоже на то, что обычно. Да, у него бывали заскоки, когда он был то нежен, то груб, так, будто мы первый раз встретились, но это, что же с ним происходит? Он все чаще и чаще уходит в себя, думает о своем. С каждым днем он все более напряжен. О чем же он думает? План насчет Конохи? Навряд ли, там не только он один должен думать, я уверена, что он что-то скрывает ото всех. Но что? С этими мыслями Ами погрузилась в сон. Тем временем. Нет. Зачем? Ты же не такой. Голос какой-то девочки раздавался в голове у Узумаки эхом, погружая того в самое жуткое воспоминание его жизни, после чего возникает картинка, как Наруто держит скальпель, готовясь снять кожу с бедной девочки, которая продолжает смотреть на него в надежде, что тот ее отпустит. Это же, блондин смотрел на себя со стороны, он видел себя, тот день, когда он в первый раз отнял жизнь именно таким образом, ведь убить во время сражения – это не так страшно, как то, что совершил Узумаки, уподобляясь самым конченным психопатом на земле. Имя той, кого он никогда не забудет, которое будет напоминанием, что того маленького мальчика, пугающегося собственной тени, больше не будет, он умер навсегда, или же Хината Хьюга не до конца стерла остатки человека в Джинчурике. Панк не показывал этого никому, но в тот день в нем что-то щелкнуло, но что именно? На этот вопрос наш герой и сам до сих пор не ответил, ведь проводя операцию, на его лице не дергался ни один мускул, не было отвращения, даже малейшей мысли, что это противно, именно это и не дает ему покоя. И вот скальпель вонзается в девочку, она снова начинает кричать, биться в истерике, пытаясь выбраться, но кровь из разрезанной грудной клетки так и расплескивается в разные стороны. Узумаки не хочет на это смотреть, но он смотрит, и снова никаких позывов того, что это неправильно, что это противно. Ничего, только мысли о том, стоило ли это делать, или нет. Я чудовище. Взгляды смотрящего и исполнителя пересеклись. Господи, неужели это я? В этих глазах не было ничего, одна пустота. Ты думаешь, я чудовище? Тогда кто же ты? Двойник задал вопрос, продолжая орудовать инструментом, разрезая бедную Хинату кусочек за кусочком. Я. Панк не находил слов, ведь такое невозможно объяснить. Он не мог понять, когда именно начал превращаться в монстра, который внушает страх в самого себя. Я не знаю. Нет, знаешь, вспомни, для чего ты это делаешь. Взгляд перестал быть пустым, он был полон решимости, а скальп в руке брызнул кровью в сторону собеседника, после чего и сам был направлен на слушателя. Мы те, кем хотим быть, ты сам хотел этого, ты сам хотел сделать все по-своему, так какого хуя ты сейчас жалуешься? Двойник был крайне разозлен, а вот оригинал, жутко подавлен. Но ведь это, я не хотел, чтобы до такого доходило. Панк продолжал смотреть на окровавленное тело Хинаты, которое еще билось в конвульсиях. Ха-ха-ха-ха, нет, хотел, ты продолжаешь жить иллюзией, что ты хороший, стараясь не разочаровать своих родителей, хватит. Махнул он рукой, рявкая на собеседника. Взгляни в самого себя и пойми, что ты действуешь правильно, ты должен идти по своему пути и не выбирать ни один из похожих. Двойник резко побежал со скальпелем на Наруто, тот лишь успел скрестить руки в районе головы для самозащиты. Или сдохни, твою мать. Узумаки очнулся в холодном поту, резко вскакивая на кровати, принимая сидячее положение. Это просто сон. Схватился он за переносицу, дабы хоть как-то привести мысли в порядок. Уверен, голос Кьюби был серьезен, из-за этого парню пришлось тут же спуститься к другу, ибо от этого разговора блондину не увернуться, и он это понимал. Подсознание Наруто. Значит, ты видел. Узумаки продолжал держаться за переносицу, стараясь не поднимать взгляд на собеседника. Наруто, к твоему сожалению, я знаю тебя, как облупленного, поэтому давай уже поговорим на чистоту. Кьюби сверлил глазами парня, но при этом старался не давить, чтобы диалог вышел конструктивным. Раскусил все-таки, молодец какой. Блондин решил шутить, но при этом в его голосе была тонна сарказма. Не юли, ты прекрасно понимаешь, о чем я. Что ты задумал? Какого черта творится в твоей голове? Какие демоны, в конце концов, там совокупляются? Лис уже злился, ибо поведение парня начало его напрягать все сильнее и сильнее. Ладно, гидра ты хвостатая, помнишь наш разговор с Шисуи, по поводу моего вступления в Анбу? Напряжение немного спало, да и Лис немного успокоился, о чем можно было судить по тому, что тот отодвинулся немного назад. Да, ты тогда сказал, что хочешь сделать ловушку в корне, не говоря про то, что тебе нужно вытащить Минато, Кушину и Курому. Вспомнил Ноика, ты тогда соврал ему, но почему? Шисуи бы понял, для чего ты это делаешь. Хоть Девятихвостый и не любил лучших, но все-таки Шисуи заслуживал его уважения. Им еще рано знать о том, что я собираюсь сделать. Взгляд был полон злости и серьезности, про решимость я вообще молчу. И что же? Рыжий приподнял бровь, готовясь услышать что-то из ряда вон выходящее. Мне нужен свиток Каге, тело Хаширамы, реликвия Хагорома и то оружие, которое хранится в кабинете Данза. Спокойно перечислил блондин все необходимое. Про свиток я знаю, нам он понадобится, чтобы расправиться с Мадарой, но вот остальное тебе зачем? Кьюби и Наруто уже подготовили план по уничтожению Акацуки, но вот все те элементы, которые назвал собеседник, выбивали зверя из колеи. И зачем тебе Шукаку на самом деле? Лис был в напряжении. Все это действительно было очень странно. Сначала скажи, ты со мной? Джин Чурики взглянул прямо в глаза Кьюби, ожидая от него ответа. Что же придумала твоя бестолковая голова? Лис пропустил этот вопрос мимо ушей. Он пытался понять, что же творится с его другом. Отвечай. Наруто крикнул на лиса, так как ему самому не нравился этот разговор, но рано или поздно он должен был состояться. Да, лис был не уверен, но он верил в парнишку, да и обещание данное Кушине нужно исполнять. Знаешь же, я ведь всегда с тобой, но хватит уже играть в одиночку. Кьюби решил, что нужно снять напряжение, поэтому стал говорить тихо и размеренно, подавляя в себе бурлящие эмоции. Однако от следующего вопроса у него начала дергаться бровь. Я начну издалека. Помнишь, ты рассказывал мне про Кагую? Все нутро лиса сжалось, а сам он начал косо смотреть на собеседника. Допустим, создалось впечатление, что чьи-то яички познали буддизм и ушли в себя. Помнишь наш разговор про Мадару и Хашираму? Загибал пальцы блондин, перечисляя страшные вопросы, которые заставили бы любого умного человека скукожиться. Допустим, голова Кьюби скоро устремится в минус бесконечность, как и его шея, которая пытается отодвинуть голову назад, но тело не позволяет этого сделать. Казалось, что все эти воспоминания для зверя были худшими за всю его жизнь. Что собирался сделать Мадара? Наруто говорил спокойно и размеренно, но лис никак не мог уловить связь, поэтому все его слова, из страшных вопросов, превратились в интересную загадку, которую хочется решить. Любопытство победило здравый смысл. Высвободить Десятихвостого, тобишь Кагую. Демону становилось непонятно, к чему все это может привести. Он надеялся, что все это закончится побыстрее и они смогут решить все их недомолвки. Правильно, а Хаширама хотел его остановить. Смотри дальше, кто владеет стихиями Иниян. Очередной вопрос, который никак не объясняет того, что задумал парень, ибо это слишком размыто. Кагуя. Вспоминая эту женщину, Кьюби сцелся горячим кипятком, хоть он и не встречал ее лично, но ему с головой хватало того, что он знает. А еще, Наруто будто с дебилом беседовал, то и дело меняя свою интонацию, ему казалось, что тот, кто ему все и рассказывал, вдруг стал ребенком с амнезией в придачу. Асура и Индра, хвостатый проявил смекалку, вспоминая своих старых знакомых. Правильно, но не совсем, скорее, Хамура и Хагорома, только один владел Инь, а другой Ян, но после смерти первого, Хагорома овладел обеими стихиями. Теперь один из главных вопросов, что представляют из себя Десятихвосты, а вот это заставило Кьюби окончательно сжаться. Ух, какие ты вопросы жуткие задаешь, Наруто. Хоть это уже и было неприятно, но зверь все-таки продолжил. Ну, он олицетворяет всех хвостатых зверей. Правильно, а теперь самый главный вопрос, кто такая Кагуя и в чем ее сила? Наруто задал последний наводящий вопрос, на который тут же начал отвечать собеседник. Она первая, кто изобрел чакру. Она владеет всеми техниками и всеми силами этого мира. Она Джин Чурики Десятихвостого. От нее пошли все имеющиеся кланы, Учиха, Хьюга, Узумак. Лис понял, что задумал Наруто, и это ему не понравилось. Нет, ты этого не сделаешь, у тебя не получится. Поэтому ты то мне и нужен. Узумаки посмотрел на друга и улыбнулся, чего нельзя было сказать о втором, который то ли злился, то ли боялся. Ты безумец, ты не сможешь их подчинить. Зверь сорвался на крик, но парень схватился за переносицу. Так, значит, ты не до конца меня понял. Наш герой усмехнулся, снова переводя взгляд на хмурящегося друга. В смысле, Девятихвостый требовал ответов, так как сейчас он был в шаге от того, чтобы сорваться на крик, проклиная все на свете. Зачем мне Однохвостый, думаешь для себя? И снова эта улыбка, а вот в глазах собеседника промелькнуло понимание происходящего. Значит, он для меня, демон уже совсем запутался, однако продолжал искать логичность, а самое главное рациональность в вопросах и, возможно, безумном плане блондина. Объясни, блять, уже по-нормальному, у меня мозг вскипел. Хорошо, Наруто присел. Слушай, я хочу захватить силы всех хвостатых зверей, так как вы с сестрой Уникумы и вас двое, то задача облегчается. Ты уже несешь в себе чакру Ян, а она Инь, реликвия мудреца нужна мне, чтобы я смог запечатать все эти силы внутри тебя. Также неплохо бы было раздобыть меч Тацука и зеркало Ята, чтобы облегчить процесс выкачивания и закачивания. Ну а реликвия, которая хранится у Данза, меч семи звезд, с помощью которого старший сын победил Кагую. После его смерти, он передал все эти реликвии своим сыновьям, Асуре и Индре, передавая одному Инь, другому Ян, но освоились они с этими силами только благодаря реликвиям, которые впитали силы Хагорома и Хамуры. «Смотри, я владею Инь-Ян, ты владеешь Инь-Ян, но ты спросишь, зачем же тебе это? Я хочу сделать тебя новым десятихвостым». Развел парень руки в стороны, улыбаясь во все 32 зуба. «Ну а я буду твоим джинчурики». «Что?» Лис охуел от такого заявления. «Нет, он ожидал услышать бред, но вот это переходит все границы. Ты совсем рехнулся? Да, может, я и смогу поглотить их чакру, но как я буду ее восстанавливать? Для этого нужно тело, а я сам чистая чакра, я не смогу этого делать, ну а тебя же просто разорвет на куски». Вспомнил один немаловажный факт Лис. «Слушай дальше, я ведь не просто так экспериментировал в биохимии, я создам тебе тело, но ты начнешь, что любое тело не выдержит твоей чакры, отнюдь. Помнишь горшочек старика?» Короткий кивок от слушателя. «Так вот, там хранятся тела клана Ацуцуки, а они-то точно выдержат не то, что твою чакру, а чакру десятихвостого. Для этого я и спрашивал, со мной ли ты, потому как, когда мы соберем всех хвостатых зверей, то ты станешь десятихвостым, и снова залезешь в мое тело, тем самым сделав меня джинчурики самого могучего Биджу, то бишь, тебя», указал он в сторону друга, надеясь, что тот оценит план. «Это все здорово, но зачем тебе такая сила, раз ты не собрался воскрешать Кагую, или...» Лис сузил глаза, уже понимая, что сейчас услышит. «Хаем, все просто, когда я стану таким же сильным, как Кагуя, то я освобожу ее и уничтожу». Наруто сжал кулак. «Вот он мой путь, ты как-то сказал, что я выберу самый верный путь, от которого не будет сожалений. Вот он, уничтожить силу Инь-Ян, уничтожить хвостатых, подавить любую сверхсилу, чтобы никогда ни один шиноби не смог стать таким же сильным, как Мадара и Хаширама, например. А ты, Кьюби, был спокоен, но все-таки сосредоточен. Ты хотел сказать мы», — поправил друга блондин, вертя пальцем в воздухе. «Мы просто уйдем в подполье, при этом уничтожая любые записи о прошлом и о той силе, которая может быть. Ну а потом уйдем на покой с пивасиком и гринками», — отозвался блондин, уже предвкушая победу. «Ну а что ты сделаешь с сестрой?» Лису нравился план, но есть нюансы, которые нужно срочно обсудить. «Я просто извлеку из нее чакру и помещу чакру обычного человека, она перестанет быть демоном и проживет обычную жизнь», — так же спокойно ответил блондин. «Как это возможно?» Лис поражался этим словам, ведь такое практически невозможно: извлечь чакру, вселить разум и запихнуть новую чакру, три действия, каждая из которых убьет любого, а три сразу. Что-то из ряда вон выходящее. «Поверь, я смогу». Наруто смотрел на друга уверенным взглядом. «Но для всего этого мне нужен ты». Но Яко метался в своей голове, он был не до конца уверен во всей этой авантюре, но брат за брата. «Я так понимаю, ты хочешь поставить судьбу мира на один бой? 50-50, так как ваши силы будут равны», — подытожил зверь все то, что они сейчас обсуждали. «Все верно», — Панк кивнул, скрестив руки на груди, терпеливо ожидая собеседника, так как понимал, что такое будет сложно переварить сходу. «Погоди, а где ты достанешь мою чакру для воскрешения Кагуи? Я-то уже буду десятихвостым». Лис заметил прокол в плане, который просто так не исправишь. «Тыква». «Коротко, но ясно. Но для вас поясню. В тыкве мудреца заточены два шалопая под именами Кинкаку и Гинкаку, Кинкаку из Гинкаку, которые сражались с Курамой и Кьюби, после чего были съедены каждым из зверей. Ребятки же поедали хвостатых изнутри, тем самым преобразовывая свою СЦЧ. Затем они каким-то хреном были заточены в тыкву, не помню как, но это было в каноне. Тем самым мы имеем чакру Курамы и Кьюби в одном месте. Также в этом фике есть и тыква, и горшок, поэтому не бомбим. Хаем, хитрец, ладно, план вроде бы идеален, но где ты, все же, достанешь ВМШ, без него нифига не выйдет. Даже если ты скрестишь гены Хьюга и Синджу, то Риннигана у тебя не будет. Кажется, что Кьюби смирился с планом и готов помогать в его осуществлении. Сейчас же шло обсуждение всех недочетов, которые лучше сразу обсудить. Я же сказал, что ответ найдется сам. Но тут Наруто решил не париться и надеяться на то, что лампочка над головой когда-нибудь зажжется. Хаем, что ж, план просто безумен, он просто, блядь, ебанутый настолько, насколько просто забей. Кьюби все-таки решил немного выпустить пар, на что парень лишь стоял и улыбался. Поставить все на одну карту, когда шанс на победу будет 50%, действительно, это же так дохуя. Это ли не верх идиотизма? Старик тогда еле-еле запечатал кагую, а ты говоришь, пойдем, разъебем суку. Действительно, как два пальца. Наруто посмотрел на воображаемые часы, при этом топая ножкой. Гениально, просто гениально, братан. Лис схватился лапами за переносицу. Сказочный долбоеб. Бомбеж продолжался. Ты в деле? Кое-кому уже явно поднадоело слушать это нытье, которое обещало закончиться не скоро. Конечно, в деле, я такую вечеринку никогда не пропущу. Да и ты же накосячишь в первые минуты без меня. Оскалился лис, чем вызвал улыбку и у Наруто. Как хоть эта идея в твою головушку-то пришла? Сказки, твои рассказы, истории, записи анбу, книги. Если все это сложить, то получается определенная картина, да и эти акацуки, которые мутят воду, подтверждают все мои слова, рассказал панк. Вот по-любому все по пизде пойдет. На что парень скептически поднял одну бровь, странно улыбаясь, подтверждая слова лиса. Хах, короче, в жопу план, чувак. Наруто потянул кулак. Не сцы, прорвемся. Кьюби улыбнулся и стукнул кулаком. Все, а теперь я пойду посплю. Давай. Малец исчез из подсознания, а вот Кьюби остался наедине со своими мыслями. Он знал, что то, что они сейчас решили, навсегда все изменит, но теперь хоть между ними не было разногласий и они могли двигаться к цели. Пойду паковать труселя, неизвестно где, твою мать, да вас, как китайцев. Неизвестный вырубал своим мечом напуганных людей, которые пытались спастись, но тут прямо перед ним появился Наруто. Эй, здорово, как ты тут оказался? Какой-то чувак в красном костюме был поражен его появлением. Ты мне, парень офигел, но тут он начал осматриваться, замечая одну лишь разруху, да людей, что куда-то бегут в панике. Ну, не им же. Мужчина показал за спину, чтобы панк обернулся. Когда же блондин развернулся, то увидел каких-то людей, которые не вписывались в окружающую атмосферу. Что за? Наруто испугался и в ту же секунду оказался в отеле, весь вспотевший и часто дышащий. Задолбали эти кошмары. Джинчурики никогда не снились кошмары, а тут сразу два за одну ночь. Кто это был? Хотя, какая разница? Узумаки посмотрел на часы на прикроватной тумбочке. Через полчаса вставать. Что ж, схожу в душ. Неизвестное место. Брат, брат, ты его слышал? В зал ворвался Хамура, который был в плохом расположении духа. Да, слышал, но вмешиваться мы не будем. Старик Рикуда никак не реагировал на происходящее, он все так же сидел на своем троне, продолжая наблюдать через шар за Узумаки. «Ты совсем что ли? Он собрался воскресить мать Джуби, он же всех нас погубит, так нельзя, он идиот, вся вселенная полетит к хуям из-за него, а ты сидишь и бездействуешь». А Цуцуки был вне себя от гнева, его одолевало негодование из-за пофигизма брата, которому будто было наплевать на происходящую ситуацию. «Братец мой, успокойся, он идет по своему пути, мы должны лишь следить». Мудрец пытался уладить ситуацию, так как казалось, что младший сейчас начнет новую войну. «Хагорома, ты чертов идиот!» Наблюдатель вскипел. «Если ты не пошлешь шинигами, то это сделаю я». Начались угрозы, которые сильно не нравились мудрецу. «Хамура, не смей меня злить!» Сенин встал с кресла, его уже начал бесить буйный характер его брата. «Я не буду тебя слушать. Как только смогу, то пошлю шинигами, и ты меня не остановишь, я все сказал». Брат мудреца вышел за дверь и сильно хлопнул ей. «Идиот». Хагорома сел в кресло и облокотился на руку, массируя виски, но тут перевел взгляд на шар. «Что ж, Узумаки Наруто, посмотрим. Бар ночь. Ну и кого мы тут ищем, господин?» Пакура прижалась к панку, пытаясь показать Ами, что она тут не удел, да и самой пофлиртовать хотелось, но брюнетка лишь усмехнулась на это. «Какаши, видишь, блондин никак не отреагировал, это же и не упустил Ами», показав средний палец песчаной, на что та скривила лицо. «Наруто, вижу». Учиха показала пальцем на человека, сидящим в углу бара. «Умница». Джинчурики повернулся и улыбнулся девушке, та в ответ лишь подмигнула, а когда парень снова перевел взгляд на свою цель, то Учиха показала знак лузера на лбу. Пакура была вне себя от злости. «Так, все пройдите за барную стойку, а я пока побеседую с нашим клиентом». «Есть». Все, кроме Узумаки, направились к бару. «Здравствуйте, ну так что, где у вас еноты завелись?» Наруто присел за столик к связному, но тут заметил, что выглядит странно. Взгляд направлен в одну точку и совсем не моргает, да и эти нервные тики по всему телу напрягали. Хе-хе, прямо здесь. Мужчина развернул куртку, он был весь увешан взрывчаткой и взрывными печатями. За ИГИЛ, мать вашу, но запрещенную на территории России организацию. Тем временем, на улице. Ну что ж, Гаара, я думаю, с ними покончено. Глава 14, Джинчурики. Глава 14, Джинчурики. Ну что ж, Гаара, я думаю, с ними покончено. Канкура улыбился как кот, наблюдая за тем, как бар полыхает ярким огнем, освещая улицу. Хаем. Парень с красными волосами предвкушал другого, так как чувствовал, что дело не закончено. Канкура, можно было и поменьше взрывчатки положить. Блондинка ругала брата, так как пострадали мирные жители, которые находились в баре, или же просто проходили мимо. Все равно план восхитителен. Парень в черном костюме и с куклой за плечом сложил руки крестом, надув мордак, но все так же продолжая с восхищением наблюдать за костром. 15 минут назад. Здравствуйте, как нынче деревня Листа поживает? Кукольник сел за стол к шпиону, предварительно стукнув его по плечу. Ах ты, су! Мужчина просто упал на стол, потеряв сознание. Снотворное. На лице Шиноби появилась ухмылка, когда он убрал маленький шприц, находящийся между указательным и средним пальцами. А сейчас Шиноби поместил печать подавления и управления разумом, а также взрывчатку на него самого так, чтобы этого никто не заметил. Отлично. А после удалился из бара. Сейчас неплохо, совсем неплохо, но недостаточно. Послышался голос позади группы, которая тут же оглянулась, за исключением Гаары, который предвидел все это. Вся команда Канахи находилась сзади, все были живы и здоровы, у одного Наруто немного опалилось лицо, команда Песка была в небольшом шоке. Как вы? Канкура не верил своим глазам. Не без труда, ответил уже Саске, отряхивая от себя куски штукатурки. 5 минут назад, заявил, мать вашу, но запрещенную на территории России организацию. Ёбушки-воробушки. Когда Наруто заметил динамит на теле мужчине, не раздумывая, начал складывать печати. Фуинджуцу. Барьер. Узумаки накрыл всех посетителей своим барьером, а мужчину с динамитом оставил за пределами образовавшегося шара, что логично. Прогремел взрыв, но никого не тронуло, однако предстояло еще выбираться из-под завала. Все целы? Обратился к своим панк, которые попадали со своих стульев. Да, что это было? Саске был еще оглушен, так как барьер не пропускал взрывную волну, а вот о звукопроницаемости заботиться времени не было. Я думаю, нас раскрыли, нужно действовать. Ами, Таюя. Девушки навострили уши, хоть это и было сложно. Ваша задача — вывести людей. Когда задание будет исполнено, то вы должны находиться в тени и следить за сражением, но не вступать в него. Выдал план командир. Какаши уже просто забил болт и отдал бразды правления. А если? Брюнетка хотела что-то вставить, но ее перебили. Если бы, да кабы, да во рту росли грибы. Если понадобится, то вступите. Наруто повернулся к другим сокомандникам. Какаши, Саске, Пакура, вы за мной. Блондин испарился в шуншине. Есть. Команда последовала тому же примеру, пока девочки остались помогать гражданским. Сейчас, ну вот как-то так, развел руки в стороны Узумаки. Итак, совсем скоро сюда нагрянут другие шиноби деревни, поэтому действуем беспромедлительно. Наш герой сложил основную печать шиноби. Смотрите, тот, что по центру, красноволосый, нужен нам живым, остальных в расход. Саске. Ребята стали складывать печати, когда блондин отдал команду другу. Катон. Огненный шар. Учиха запустил свою любимую технику в противников. Футон. Лезвие. Блондин усилил огонь своим джуцу, делая атаку в разы мощнее. Песчаные уже хотели бежать в рассыпную, но Гаара прикрыл песком себя и брата с сестрой, создавая тем самым стену. Думаешь, сработает? Блондинка выпрыгнула из-под защитной стеклянной стены. Ветрян. Девушка уже замахивалась для удара. Не спеши. Пакура быстро переместилась к блондинке и ударила ту в живот, играя на элементе неожиданности. Тимари. Канкура было хотел броситься на помощь сестре, но тут случился коллапс. Я бы не действовала прометчиво. Какаши быстро переместился к кукловоду за спину и приставил кунай к горлу, показывая, что если тот рыпнется, то это будет его последнее действие. В этот момент Гаара куда-то ускакал вместе с Наруто и Саске. Тимари vs. Пакура. Кха. Собаку но отхаркнула кровь, когда вставала с поверхности крыши, пытаясь прийти в себя, так как удар был неожиданным. «Черт возьми, так ты теперь за них?» Грозный взгляд в сторону Покуры, которая дала возможность сопернику отдышаться. «Ну, с ними больше перспектив». Песчаная сложила печати. Стихия жара. Паровые шары. Вокруг отступницы появились три красных шара, которые тут же начали кружиться в районе живота, создавая тем самым защиту. «Ну что ж, поиграем». Тимари раскрыла свой веер. Футон. Воздушный поток. Блондинка запустила мощные потоки ветра, но отступница с легкостью ушла из-под них, быстро сократив расстояние, навязала ближний бой, который не был ее уделом. И Зеленовласка прекрасно об этом знала. Однако ветряной приходилось избегать не только ударов, но и тех шаров, что кружили вокруг девушки. Бой был подавляющим, и, казалось, что блондинка вот-вот проиграет, но Тимари проводит, каким-то чудом, апперкот своим веером и Покура падает на земь. «Сдавайся, предательница!» Веерница приставила куной к горлу жертвы. «Хаэм, ты в этом уверена?» За спиной блондинки возник шар и врезался прямо в спину ветряной. Одежда тут же опалилась, оставляя на спине огромный ожог, вокруг тут же встал запах сожженной плоти, а песчаная упала на землю без сознания. «Одна готова. Конкура vs. Какаши. Мальчик, давай без резких». Какаши был серьезен, лезвие орудия было приставлено так, что уже появились несколько капель крови на шее. А то что, Конкура быстро отодвинулся назад, хватая рукой лезвие куная, при этом разрезая себе всю ладонь, а для кукольника это означало то, что рука не будет функционировать, как нужно. Но тут же второй рукой распечатал своих кукол, которые сразу атаковали копирующего, поэтому тому пришлось отступить. Хаэм, ну что ж, поиграем. Копирующий быстро сложил печати. Райтон, шаровая молния. Хатаки применил свою излюбленную технику и быстро понесся на врага. Куклы попытались пресечь эту атаку, но Хатаки или уворачивался, или пробивал их своей техникой, собаку, но не успевал уйти из-под удара, как-никак пепельный был на порядок выше уровнем, но, все же, кому-то везет. Футон, ветряной меч, из ниоткуда возник шиноби и чуть не лишил Джонина руки, но тот успел среагировать и переместиться в бок, врезаясь в стену на крыше. Баку, появился шиноби, лицо которого закрывала какая-то тряпка, а одет он был в стандартную форму Джонина Фсуны. Хатаки вынул руку из стены, по которой еще пробегали искры. «Я смотрю, у вас тут беда. Наруто vs. Гаара. Саске, у нас незваные гости, иди помоги Какаши». Наруто заметил новое лицо в сражении и быстро отдал приказ. «Есть». Учиха быстро среагировал, когда пришлось уклоняться от песчаных сюрикенов, и в прыжке, перемахнув через Гаару, направился в сторону Хатаки. «Ну вот мы и одни, дашь мне добровольно попиздеть с Шукаку?» Блондин развел руки в стороны, поднимая бровь в вопросительном жесте, на что красновласый пустил огромную волну песка в сторону панка. «Значит, по-плохому». Парень быстро уклонился и оказался за спиной противника, точный удар в лицо, чтобы вырубить цель, но путь был прегражден песком, который материализуется сам собой. Защита у него агава. «Ладно, тогда так». Шиноби отступил, уклоняясь от очередного удара песка и этих бесящих сюрикенов, складывая серию печатей. «Райтон, молния». Джинчурики вложил много чакры в эту атаку, Гаара же со спокойным лицом поставил песок перед собой, но атака пробила его и ранила Джинчурики в плечо, отчего рука была парализована, так как большую часть мощности поглотил песок. Аркх. Парень тут же схватился за плечо, но тут же переместил свои руки на голову, начав какой-то известный ему одному танец, пока не остановился. «Да, да, давай поиграем». Вдруг, неожиданно все тело Джинчурики стало покрываться каким-то непонятным песком, а взгляд стал, как у безумного мясника. «Кью, походу твой братец зашевелился». Обратился к другу Узумаки, надеясь, что тот подскажет что-нибудь дельное. «Да, вот он шанс, но учти, техники Райтона не пробьют его песок, нужно что-то придумать и быстро». Ли согласил план в тот момент, когда парень стал уклоняться от атак из непонятного песка. «Так, мое преимущество в виде молнии ушло, что ж, где бы раздобыть?» Наруто заметил нужную ему вещицу. «А вот и боженька мне в голову пернул. Песочные сюрикены». Гаара снова запустил в противника град сюрикенов, однако панк с легкостью уклонился от них, так как изучил траекторию и манеру броска противника. И это все. Приземлился тот на возвышении, разводя руки в стороны, начав свободной походкой ходить по крыше. «Чувак, у которого тыква за спиной, наверняка имеет здоровенные бубенцы, ну давай, покажи Шукаку, а то ты проиграешь». Провоцировал панк врага, из-за чего ему пришлось уклоняться. «Заткнись!» Рука Шукаку полетела в сторону Узумаки, но опять провал, а блондин снова начал моральное подавление. «Ну, дорогуша, давай, зря дрочишь, что ли?» Рукаш на вид наработанная. Отходил в оборону провокатор, все куда-то уводя врага. «Наруто, атакуй, чего ты добиваешься?» Лис не понимал плана, но понимал, что какой-то план, но все-таки, есть. «Сейчас поймешь». И вот Гаара прыгнул прямо в Наруто, угрожая проткнуть его своей лапой, но блондин даже не думает уворачиваться, он просто стоит на месте, когда уже лапа была прямо перед его носом. В буквальном смысле, паренек сделал кульбит в воздухе, а лапа воткнулась в фасад на крыше, сам же каскадер запрыгнул на этот фасад. «Вот ты и попался». У Узумаки в руке появился его сай, который он тут же пропитал чакрой ветра, удар по балкам, которые держат резервуар с водой, и весь Джин Чурики оказывается погребен под водой. А теперь, серия печатей. Райтон. Разряд. Панк пустил в воду разряд молнии, который тут же парализовал и отключил красноволосого, наполовину превратившегося в мини-копию Шукаку. Хаем, довольно умно. Кьюби отметил, что план друга весьма неплох. «Ну так, хуле, я же Моисей, вода, моя страсть», — улыбнулся про себя блондин, поднимая гордо голову. «Для тупицы», — закончил свое высказывание зверь, явно скались при этом и ожидая бомбящей реакции. «Ц», — Наруто закатил глаза. «Ой, все, я обиделась», — проговорил Панк, как мажорная сучка, хотя ему действительно было чутко обидно, но для этих двоих было нормой так подстебывать друг друга, так что никто не в обиде. Быстрая серия печатей. Фуинджуцу. Вскрытие разума. Какаши и Саске vs. Баки и Канкура. Что там происходит? Канкура заметил, что его брата победили, но и враг находится в отключке, идеальный момент для атаки. «Ты пожалеешь об этом». Кукловод запустил одно из своих детищ прямо в безоружного противника. Саске попытался броситься на помощь, но ему преградила дорогу вторая кукла, с которой тут же пришлось разбираться. При этом все эти манипуляции кукольник проводил одной рукой. Какаши также попытался остановить все это, но Баки также был неумолим. «Умри». И вот уже кукла неслась с лезвием, чтобы отсечь голову блондину, который никак не мог этому препятствовать. Футон. Прорыв. Волна воздуха смела куклу в стену и разбила ее в дребезги. Никто не смеет его тронуть. Брюнетка тут же приземлилась рядом с Наруто, вставая в защитную стойку. «Фух, ами», — подумал Хатаке, играясь в ниндзя с шиноби Суны, но тут сильный удар в челюсть, и Баку пришлось отступить. «Ладно, пора с вами кончать». Копирующий прокусил палец и сложил серию печатей. Техника призыва. Собачий отряд. Собачник призвал своих псов, которые тут же скрылись под землю. «Думаешь, твои шавки остановят меня?» Баки был разочарован самонадеянностью оппонента.